Оказавшись свидетелем тайного и странного отъезда своего друга Амура, Тюльпан счел за лучшее не ложиться снова. Он занялся своим туалетом, оделся и осторожно спустился вниз, стараясь не разбудить мадам Лабрюни, которая, как он полагал, еще спала. Так как он слегка проголодался и очень хотел выпить чашку горячего кофе, то отправился на поиски кухни. Там-то он и нашел Марию. Как и накануне, она была в ночной рубашке, но на этот раз без чепчика, и рассыпанные по плечам длинные волосы придавали ей безутешный вид. Она сидела на стуле, опустив руки, с таким бледным лицом, словно только что плакала, и, казалось, ничего не замечает. Только легкое прикосновение тюльпана вывело ее из забытья. «Я испугал вас, простите меня, пожалуйста. Нет-нет, ничего». Ее голос дрожал, и в какой-то момент тюльпан решил, что между женой и мужем произошла ссора, ставшая причиной столь раннего отъезда Лабрюни. «Вы встали очень рано», — пробормотала она, но, как ему показалось, только чтобы прервать молчание. «Немножко раньше, чем ваш муж», — сказал он. «Я видел, как он уезжал. У него возникло какое-то срочное дело». «Безутешный вид? Нет, вид у нее был не безутешный, а растерянный вид». Он заметил это в тот момент, когда она наконец-то взглянула ему в лицо.